мой богатый внутренний мир требует роскоши снаружи. И знаешь, что я обнаружил, придя на ужин, я тебе не нужен. Попросишь по существу, вещами заполняет пустоту внутри. А я твою сущность легко выманил, долго и терпеливо копала другим могилы. Ну а теперь просишь помиловать, и даже если поймешь вину, будешь топить ее в вине. Но видно дно только когда на дне. Через пару лет повзрослев, можешь пораниться осколками поломанных судеб. А сколько их будет? Вы заморали мораль, переиначив досконально, превратили реальность в аномалию, аномалию в реальность. Я извиняюсь, но вы не мой типаж. Такси заказано, собран багаж. Ревуар, мадам, не по мне туман. Не признаю королев, коронованных на карнавале. Не признаю выводов, построенных на обмане. Ревуар, мадам, не по мне туман. Не признаю королев, коронованных на карнавале. Не признаю выводов, построенных на обмане. Допив последний глоток из хрустального бокала, как и полагалось, проявила жалость сама к себе. Руки ослабли вмиг и зазвенели остатки некогда единого целого. Неужто это все, чего хотелось? Ей неистовая смелость, признание на исходе дней. Закат дает разгадку многому, поверь. Ныне не видно бывших идолов, вытерла слезы по старым порядкам. Взгляды в краткость чистый и ясный, как божий день. Ведь столько потери, только теперь она стала сильнее за материю. Роскошь тебя проверила, ты феерично слилась. Не силясь преодолеть порог гомилость. Так поздно ты раскрылась до конца, что сброшен в омут всякий повод. Начать все снова, мольбы и стоны не затронут. И это обосновано, ты убил все живое. Остатки вокруг скорбины. Ревуар, мадам, не по мне туман. Не признаю королев, коронованных на карнавале. Не признаю выводов, построенных на обмане. Ревуар, мадам, не по мне туман. Не признаю королев, коронованных на карнавале. Не признаю выводов, построенных на обмане. Нас не было.